Глава 6. Меттерник в Вальгатте. После сражения в Шипогане, после неудачи, испытанной агентами и добровольцами, Томас Арше и его старшие сыновья, вынужденные укрыться вне канадской территории, возвратились, чтобы участвовать в битве при Сен-Шарле. После этого сражения, стоившего жизни Реми, Пьер, Мишель, Тони и Жак получили возможность присоединиться к реформистам в Сент-Альбане, на американской границе. Что же касается нотариуса Ника, то известно, что он остерегся появиться в Монреале. Как объяснил бы он свой образ действий в Шипогане? Как невелико было уважение, которым он пользовался, Жильберт Аргаль не преминул бы возбудить против него преследование за участие в восстании. Двери тюрьмы в Монреале, несомненно, замкнулись бы за ним. А в его обществе Лионель мог бы на досуге предаваться своим поэтическим вдохновениям «Интрамурос». Итак, Меттерник избрал единственное, что было вызвано обстоятельствами — следовать за махоганами в Вальгатту и выжидать под кровлей своих предков, чтобы успокоение умов позволило ему покинуть пост вождя племени и вернуться в свою контору. Впрочем, Лионель был иного мнения. Юный поэт рассчитывал вполне, что нотариус решительно покончит со своими делами на площади Бон-Секур и увековечит у гуронов знатное имя Сагаморов. Селение, где вот уже несколько недель, как поселился Меттерник, находилась на расстоянии 2 миль от фермы Шипоган. Там началась для него новая жизнь. Лионель был в восторге от приема, оказанного его патрону мужчинами, стариками, женщинами, детьми. Ружейные залпы, которыми он был встречен, почести, оказанные ему, похвалы, расточаемые в его честь, торжественные речи, с которыми обращались к нему, и его ответные речи на них — все это льстило людскому тщеславию. Тем не менее, добряк горько сокрушался о злосчастной истории, в которую он впутался по неволе. И если Лионель предпочитал запаху конторы и пергаментов свободный воздух прерий, если язык махоганских воинов казался ему выше жаргона конторщиков, то Меттерник был иного мнения. Отсюда между ним и клерком возникали пререкания, которые по меньшей мере клонились к тому, чтобы перессорить их друг с другом. И ко всему этому Меттерник опасался еще, что этим дело не кончится. Он уже представлял себе, как гуроны не на словах только, но на деле вступятся за патриотов. И может ли он противиться, если они пожелают присоединиться к ним? Если Жан Безымянный призовет их на помощь, если Томас Арше и его друзья прибегнут к их содействию, придя в Вальгатту. Он и без того серьезно скомпрометирован. Что же станется с ним, когда он выступит во главе дикого племени против англо-канадских властей? И мог ли он надеяться когда-либо снова приняться в Монреале за свои нотариальные обязанности? Однако он надеялся, что все уладится. Несколько недель прошло со времени стычки в Шипогане, а так как она, в сущности, сводилась к простому сопротивлению полиции, то они, по всей вероятности, забудут. Кроме того, мятежное движение еще не разразилось. Ничто не указывало на то, что оно предстояло. Итак, если спокойствие будет продолжаться в Канаде, то власти выкажут терпимость, и Меттерник, ничем не рискуя, сможет возвратиться в Монреаль. Лионель, напротив, был убежден, что эта надежда не осуществится. Приняться опять за свою службу в конторе, за переписку бумаг, лучше сделаться лесным бродягой или охотником за медом диких пчел. Допустить своего патрона покинуть высокое положение, занимаемое им у махоганов? Ни за что. Маэтро Ника не существовало больше, был лишь законный потомок древнего славного рода вождей сагаморов. Гуроны не дадут ему променять томагавк войны на перо чиновника. С самого своего прибытия в Вальгатту Метерник вынужден был председательствовать в Вигваме, откуда его предшественник отправился вслед за своими предками в лоно благословенных прерий. Лионель отдал бы все здания Монреаля, отели и дворцы за эту неудобную хижину, в которой юноши и юные женщины племени усердно услуживали своему господину. И он также пользовался немалой долей их преданности. Махаганны считали его правой рукой великого вождя. И действительно, когда тот вынужден был говорить перед костром совета, Лионель не мог удержаться, чтобы не сопровождать речей Николая Сагамора страстными жестами. Словом, молодой клерк был бы самым счастливым из смертных, если бы его хозяин не продолжал упорствовать в исполнении его самого дорогого желания. И в самом деле, Метерник все еще не облекался в костюм махаганов. А Лионель ничего так не желал, как видеть его облеченным в одежду гуронов, с мокасинами на ногах, с пучками перьев на голове, с полосатым плащом на плечах. Много раз в разговоре он касался этого предмета, но безуспешно. Однако он не унывал. «Рано или поздно он согласится», — твердил Лионель. «Я не допущу, чтобы он царствовал в сюртуке нотариуса. В своем длинном сюртуке, в бархатном жилете и с белым галстуком, на кого он похож? Скажите, пожалуйста. Он еще не отрешился от прежнего своего облика, но отрешится от него, когда он открывает рот перед собранием из знатных своего племени. Мне всегда чудится, что он скажет: «Вперед, товарищи! Так не может продолжаться!» Он наденет костюм туземных воинов, и если нужен случай, чтобы решиться на это, то я сумею вызвать его». И вот тогда Лионелю пришла очень простая мысль. В беседах со знатнейшими лицами Вальгатты он убедился, что они не без большого разочарования смотрели на то, что потомок Сагаморов одевался по-европейски. Итак, по наущению молодого клерка, махаганы решили приступить к торжественному коронованию своего нового вождя и составили программу церемонии, на которую будут приглашены соседние племена. Будет стрельба холостыми зарядами, увеселение, пиршество, и мэтру Никку нельзя будет председательствовать, не облегшись в национальный костюм. Намерение это было окончательно принято во второй половине ноября. Так как торжество было назначено на 23 ноября, то приготовления должны были начаться безотлагательно. Но если бы роль мэтра Никка ограничилась лишь приемом почестей от его народа, то можно было бы сохранить в тайне эту церемонию и приготовить ее в виде сюрприза для нотариуса. Но так как он должен был участвовать в ней в костюме Гурона, то молодой клерк был вынужден предупредить его. По этому поводу 22 ноября Лионель имел с ним беседу, в которой вопрос этот был рассмотрен вполне основательно, к большому неудовольствию мэтра Никка. Прежде всего, как только тот узнал, что племя готовит в честь его празднества, он стал посылать его к черту заодно со своим клерком. «Да соблаговолит Николай Сагамор довериться совету Бледнолицего», — ответил ему Лионель. «О каком Бледнолицем говоришь ты?» — спросил Метерник, не понимая. «О вашем слуге, великий вождь». «Ну так смотри, чтобы я не превратил твое бледное лицо в красное!» Лионель не обратил внимания на эту угрозу и продолжал. «Да не забывает Николай Сагамор, что я ему глубоко предан. Если бы он стал когда-нибудь пленником сиусов, аниибов, иракезов и других дикарей, если бы его привязали к столбу пыток, то я пришел бы защищать его от оскорблений и когтей старух, а после его смерти я опустил бы в могилу его останки и томагавк». Мэтр Ник решил предоставить Лионелю говорить, сколько ему вздумается, твердо намереваясь заключить беседу таким образом, от которого на ушах клерка надолго останутся следы. Поэтому он ограничился лишь тем, что ответил: «Так дело идет о том, чтобы я согласился на желание махаган?» «Да, на их желание». «Хорошо, пусть будет так. и если это необходимо исполнить, то я буду присутствовать на этом празднике». «Вы не могли бы отклонить этого, потому что в ваших жилах течет кровь сагаморов». «Кровь сагаморов, смешанная с кровью нотариуса», — проворчал Меттерник. Вот тогда-то Лионель и приступил к щекотливому пункту. «Итак, решено», — сказал он. «Великий вождь будет председательствовать на церемонии. Но, чтобы предстать в ней соответственно своему положению, необходимо, чтобы он украсил свою голову длинной прядью волос, торчмя, поднимающейся кверху». «Для чего это?» «Из уважения к традициям». «Как? Традиции этого требуют?» «Да. И к тому же, если вождь Махаганов падет когда-нибудь в бою, необходимо, чтобы его победитель имел возможность потрясать его головой в знак победы». «В самом деле?» — ответил Меттерник. «Следует, чтобы враг мой имел возможность потрясать моей головой, держа ее, разумеется, за эту прядь волос». «Это чисто по-индейски, и ни один воин не откажется следовать этому обычаю. Всякая другая прическа не пристала бы к костюму, в который Николай Сагамора облечется в день церемонии». «Ах, я облекусь!» «Теперь уже изготовляется этот праздничный наряд. Он будет великолепен. Плащ из кожи лани, мокасины из лосиной кожи, япанча, которую носил предшественник Николая Сагамора. А затем разрисовка лица». «Как? И разрисовка лица?» «Да. А затем самые искусные художники племени приступят к татуировке рук и туловища». «Продолжай, Лионель», — ответил Меттерник, сжимая зубы. «Ты меня чрезвычайно заинтересовал. Раскрашенное лицо, прядь волос, мокасины из лосиной кожи, татуировка туловища. Ты ничего не забыл?» «Ничего», — ответил молодой человек. «И когда великий вождь предстанет перед своими воинами, облеченный в этот костюм, то я не сомневаюсь, что индейские женщины будут добиваться чести разделить с ним его вигвам». «Как? Индианки будут добиваться чести и чести упрочить многочисленное поколение избраннику великого духа? Итак, мне приличествует жениться на гуронке?» — спросил Меттерник. «А как же иначе, ввиду будущего махаган? А потому они уже избрали скво знатного происхождения, которое посвятит себя благоденствию великого вождя». «А не сообщишь ли ты мне, кто эта краснокожая принцесса, которая посвятит себя...» «О, будьте спокойны», — ответил Лионель. «Она достойна родословной сагаморов». «И это?» «Это вдова вашего предшественника». Хорошо, что щеки молодого клерка в эту минуту находились на почтительном расстоянии от Меттерника, так как тот отпустил ему здоровую оплеуху. Но она не достигла своего назначения. Лионель предусмотрительно рассчитал расстояние, и его патрон должен был ограничиться тем, что сказал ему. «Послушай, Лионель, если ты хоть раз вернешься к этому разговору, я тебе так повытяну уши, что тебе не в чем будет завидовать ослу Давида Гамма». При этом сравнении, напоминавшем ему одного из героев последнего из «Магикан» Купера, Лионель, окончив свое сообщение, своевременно ретировался. Что же касается Меттерника, то он был столь же раздражен против своего клерка, сколько и против знатных его племени. Облечь его в костюм махаган для церемонии, принудить его причесаться, одеться, разрисоваться, татуироваться, как делали его предки. И тем не менее, удастся ли весьма раздосадованному Меттернику уклониться от того, что вызывалось его обязанностями? Дерзнет ли он предстать перед взорами воинов в этом гражданском костюме, в сюртуке мирного нотариуса? Это не переставало мучить его по мере приближения торжественного дня. Тем временем, к счастью наследника Сагаморов, произошли важные события, расстроившие планы Махаган. 23 ноября пришли в Вальгату важные известия. Патриоты Сен-Дени, как уже было нами сообщено, оттеснили королевские войска, которыми командовал полковник Гор. Эта весть вызвала многочисленные проявления радости среди гуронов. Мы уже видели на ферме Шипоган, что дело независимости приобрело их симпатии, и недоставало только случая, чтобы они присоединились к франко-канадцам. Но все же победа, Меттерник хорошо осознавал это, не могла побудить воинов племени отложить приготовление к торжеству в честь его. Наоборот, они его отпразднуют с тем большим восторгом, и их вождь не избегнет почестей коронования. Но три дня спустя добрые вести сменились плохими. После победы при Сен-Дени — поражение при Сен-Шарле. Узнав о кровавых расправах лоялистов и их разнузданности, грабежах, поджогах, убийствах, о гибели двух селений, махаганы не могли сдержать своего негодования. Оставался лишь один шаг, чтобы подняться всей массой для оказания помощи патриотам. И Меттерник мог опасаться, что шаг этот будет сделан. Вот тогда-то нотариус, уже несколько скомпрометированный относительно властей Монреаля, спросил себя, не собирается ли он скомпрометировать себя окончательно? Будет ли он вынужден встать во главе своих воинов, бывших на стороне восстания? Во всяком случае, не могло быть и речи о церемониях при таких обстоятельствах. Но как он принял Лионеля, когда молодой клерк пришел объявить ему, что настала пора вырыть томагавк войны и потрясать им? С этого дня единственной заботой мэтра Ника было умиротворение его воинственных подданных. Когда те приходили для переговоров с ним, ожидая, что он поведет их против притеснителей, он ухитрялся не говорить ни да, ни нет. «Приличествовало, — говорил он, — не начинать действовать без здравого размышления, выждать, каковы будут последствия поражения при Сен-Шарле и так далее. Быть может, графство находится уже во власти лоялистов. И затем ничего не было известно о том, к чему готовились реформисты, в настоящее время рассеянные, в каком месте они укрылись, куда идти для соединения с ними. Не покинули ли они отечество в ожидании более благоприятного случая вернуть его себе? Не находятся ли главные предводители во власти врагов? И не заключены ли они в тюрьмах Монреаля? Такие были доводы, которые Меттерник приводил своим претерианцам. Правда, те допускали их не без споров. Не сегодня, так завтра ими овладеет гнев, и вождь их попросту будет вынужден следовать за ними. Ему приходило на ум лишить племя своего предводительства. Но, по правде говоря, это было затруднительно. За ним наблюдали более тщательно, чем он это воображал. Да, кроме того, в какой стране он поселился бы? Ему было бы не по сердцу покинуть Канаду, страну, откуда он был родом. Что же касается того, чтобы скрываться в какой-нибудь деревушке графства, где уже, наверное, бодрствовали агенты Жильберта Аргаля, то это значило рисковать попасться в их руки. Кроме того, Меттерник не знал, что сталось с главарями восстания. Несмотря на то, что некоторые махаганы доплывали вверх по течению до берегов Ришелье и реки Святого Лаврентия, они не могли добыть сведений по этому поводу. Даже на ферме Шипоган Катерине Арше ничего не было известно относительно Томаса и его сыновей, о Девадрелях, о Жане Безымянном после сражения в Сен-Шарле. Итак, приходилось предоставить все течению обстоятельств, и это далеко не было против желания мэтра Ника. Выиграть время, а затем убедиться в наступлении умиротворения — вот к чему клонились все его желания. Все это вызывало разногласия между ним и его юным клерком, который ненавидел лоялистов. Последние сведения доконали Лионеля. Теперь не было и намека на шутки. Он не шутил больше, не говорил ни о томагавке, ни о крови сагаморов, ни другими индейскими выражениями. Он помышлял лишь о национальном деле, столь сильно скомпрометированном. Этот герой — Жан Безымянный. Где он? Погиб ли при Сен-Шарле? Нет. Весть о его смерти разнеслась бы повсюду, и власти не приминули бы воспользоваться ею. О ней узнали бы как в Шипогане, так и в Вальгате. И однако, если он остался в живых, то где находился в настоящее время? Лионель готов был рисковать жизнью, лишь бы узнать это. Прошло несколько дней. Положение ни в чем не изменилось. Готовились ли патриоты к наступательному движению? Раз или два слух об этом проник в селение махаганов. Но он не подтвердился. Кроме того, по приказу лорда Госфорда производились обыски в графствах Монреаль и Ла-Прери. Многочисленные отряды стояли на обоих берегах Ришелье. Непрестанные обыски заставляли быть начеку всех жителей селений и ферм. Кольборн держал свои колонны наготове для того, чтобы двинуться в любой пункт, где будет поднято мятежное знамя. Если бы патриоты дерзнули перейти американскую границу, они наткнулись бы на значительные военные силы. 5 декабря Лионель, отправившийся на разведку по направлению к Шамбли, узнал, что в округе Монреаль было объявлено военное положение. Одновременно с этим генерал-губернатор предлагал награду в 400 пиастров тому, кто выдаст депутата Попина. Были назначены и другие премии за поимку предводителей, между прочим, де Вадреля и Винсента Годжа. Говорили также, что несколько реформистов содержались в тюрьмах Монреаля и Квебека, что их процессы будут вестись на основании военного положения и что эшафот для политических не замедлит обогатиться новыми жертвами. Это были очень важные вести. На меры, установленные против них, ответят ли сыны свободы новым вооруженным восстанием? Не будут ли они, наоборот, подавлены таким жестоким насилием? Это было мнение мэтра Ника. Он знал, что восстание, неудавшееся в самом начале, имеет мало шансов на успех впоследствии. Правда, махаганские воины, а также Лионель, были иного мнения. «Нет», — твердил он нотариусу, — «нет! Народное дело не проиграно. А пока будет жив Жан Безымянный, не будем терять надежды на возвращение нашей независимости». В течение дня 7 декабря произошел случай, который должен был снова подвергнуть мэтра Ника всем затруднениям, из которых он только что выпутался, и возбудить до крайности воинственные наклонности гуронов. Уже несколько дней, как стало известно, в различных приходах территории о присутствии аббата Жуана. Юный священник проходил по графству Ла-Прери, агитируя за восстание всего франко-канадского населения. Он не без труда боролся своими пламенными речами с апатией, которой поддались некоторые патриоты со времени поражения в Сен-Шарле. Но аббат Жуан не отступал. Он шел прямо к цели. Он заклинал своих сограждан быть готовыми снова взяться за оружие, едва только предводители их появились бы в округе. Но брата его уже не было там. Он не знал, что с ним сталось. Прежде чем возобновить свои проповеди, он отправился в запертый дом, чтобы обнять мать и получить известие о Жанне. Но запертый дом не открылся перед ним. Жуан отправился на розыски брата. Он также не верил тому, что брат погиб, так как весть о его смерти получила бы широкую огласку. «Итак», — он говорил себе, — «что Жан снова появится во главе своих товарищей». И тогда усилия молодого священника были направлены к тому, чтобы поднять индейцев, в особенности же воинов гуронского племени, которые только и ждали предлога. При этих условиях аббат Жуан прибыл к махаганам. Мэтру Нику поневоле пришлось оказать ему хороший прием. Он не мог бы устоять против увлечения своего племени. «Что поделаешь?» — говорил он себе, покачивая головой. «Против судьбы не пойдешь. Если я не знаю, как возникла раса сагаморов, то я слишком хорошо знаю, каков будет ее конец». Это совершится перед членами военного суда. Действительно, гуроны готовы были выступить в поход, и Лионель немало способствовал тому, возбуждая их. С самого прибытия в Альгату юный клерк выказал себя самым ревностным сторонником аббата Жуана. Он не только нашел в нем рвение испытанного патриота, но его поразило сходство, существующее между молодым священником и Жаном Безымянным. Почти те же глаза, тот же пламенный взгляд, почти тот же голос и те же движения. Ему казалось, что он видит своего героя в одежде священника. Ему казалось, что он слышит его. Был ли это обман чувств? Уже два дня Жуан находился среди махаган, и те не желали ничего лучшего, как присоединиться к патриотам, которые сосредоточили свои силы в 40 милях по направлению к юго-западу, на острове Нави, одном из островов Ниагары. Итак, мэтр Ник был вынужден следовать за воинами своего племени. В самом деле, в Альгате приготовления были окончены. Как только они покинут селение, махаганы пройдут через приречные графства, поднимут племена индейской расы, достигнут берегов озера Онтарио и, дойдя вплоть до Ниагары, соединятся с уцелевшими сторонниками национальной независимости. Но вдруг пришло известие, затормозившее этот поход, по крайней мере, на некоторое время. Вечером, 9 декабря, один из гуронов, возвратившийся из Монреаля, донес, что Жан Безымянный, арестованный агентами Жильберта Аргаля на границе Онтарио, только что был заключен в крепость Фронтенак. Можно вообразить, какое впечатление произвела эта весть. Жан Безымянный находился во власти лоялистов. Махаганы были поражены, и легко представить себе волнение, которое они испытали, когда аббат Жуан, узнав об аресте Жанна, воскликнул: «Брат мой!» И затем прибавил: «Я спасу его от смерти!» «Позвольте мне следовать за вами», — сказал Лионель. «Идем, дитя мое!» — ответил аббат Жуан.